Искон должен подготовить браманов. И каких браманов? Вайшнавов. Это означает, что неважно, с какой семьи человек, какое у него образование, если человек станет слугой, он очень быстро начнет прогрессировать. Кришна наделит его всеми необходимыми способностями и качествами. И Кришна говорит, моей милостью ты все это получишь. И Арджуна, такой кшатрия великий, все. Когда Кришна ушел, Арджуна вдруг увидел, что вместе с ним и ушли все его способности, все его ситхи, способность натягивать лук Гандиева, таскать его, драться, все. Оказывается, всем этим наделил его Кришна. Только за одно, что он был его преданным. Оказывается, Кришна наделил Арджуну такой трудоспособностью. Кришна наделил для исполнения служения Арджуну всеми ситхами, всем прозорливостью мышления. Видеть в ситуациях. И Арджуна даже сам иногда не понимал, почему он так четко что-то сделал, видел. Я думаю, что такое как-то вот, будто бы... Ну, я ли не молодец? На грех-то толкает какая-то сила извне, а вот на лучшее толкает изнутри. И он не понял, что только вожделение изнутри, а все наши подвиги извне. Дадаты, дающий Кришна, он говорит, я даю знания, я наделяю разумом, я наделяю с разными способностями человека, если он хочет мне служить. Не своим планом служить под видом меня, а служить мне, моим слугам, через моих слуг. Не через кшатриев, не через браманов, не через вайш, не через шудр, не через саньяси, ванапрасхи, там, грихасхи, брахмачари, а через слуг. И поэтому Господь Чайтанья сказал... Мы не браманы, не кшатрии, не вайши и не шудры. Мы не саньяси, не ванапрасхи, не грихасхи и не брахмачари. Мы слуги. Слуги, слуги и всех остальных слуг. Итак, человек должен стать слугой в соответствии со своими разными способностями. Брахманическими способностями, кшатрийскими способностями, вайшевскими способностями, способностями шудры. Но Кришна будет определять не по этим способностям, а по самым важным, стал ли человек его слугой. Вот почему он отправил сапожника домой, а брамана не отправил. Поэтому не надо так беспокоиться, что вы не обладаете способностями браманов говорить по-английски, работать на компьютере, схемы чертить. Прабхупада говорил, я даю вам всем указания. Back to Godhead. Не надо здесь из-за страдания оставаться. Здесь без вас есть люди. А вам всем back to Godhead. Прабхупада сказал. Там преданные сказали, а вот мы хотим из сострадания остаться. Прабхупада говорит, о, какая иллюзия. Из сострадания может остаться только тот, кто уже свободно может в любую секунду отправиться назад к Богу. Потому что ваше сострадание – это привязанность к чувственным наслаждениям. И человек здесь остаться хочет не ради миссии, а ради того, чтобы продолжить влачить это жалкое материальное существование. И поэтому Прабхупада объяснил преданным. Когда меня Кришна попросил отправиться в материальный мир, я сказал, как я? Не беспокойся, я все устрою. Никто не хочет сам здесь оставаться. Потому что это не место для порядочных людей. Прабхупада говорит. И поэтому только по просьбе Кришны человек может остаться. По просьбе Кришны. Потому что он слуга. По просьбе Кришны. И Кришна говорит, я хочу, чтобы ты остался. Кришна сам к нам обратится. Или гуру. Когда мы продвинемся, когда мы будем, гуру нам скажет, пожалуйста, сострадай. Или гуру это подчеркнет. Но Кришна отверг ложное сострадание Арджуны, отверг его ложную религиозность. Кришна отверг все Арджуны и назвал это все ложным, неквалифицированным для духовной жизни.